Жители Шабрии, особенно священник, считали, что битва наша протекла не без прямой помощи Жанны де Арк, да и верно, каких-то 20 солдат во главе с юным старшим сержантом, с 8 утра и до половины третьего успешно отстаивали переправу через Шер, а было у них всего 4 небольших танка. Убитые и раненые были с обеих сторон, немного, 2-3 человека. Когда демаркационная линия прошла вдоль по Шеру, и Шабри очутился в свободной зоне, тело убитого Тивинина было перенесено в Шабриен, предано земле со всеми воинскими почестями. Мы на этой церемонии, конечно, присутствовали. Прошел июль, потом и август. Народ хлынул с юга назад к своим пенатам. Сперва все шло гладко, но в начале августа вдруг закрыли все мосты через Шер, и в нашем Шабре на 3 недели застряло больше 10 000 беженцев. Ночевали в машинах, на улицах, в амбарах. Мэр Шабри был не только человек приятный, но дельный и распорядительный. Он немедленно наладил походные кухни, нормировал хлеб, устроил раздачу мешков и сена, чтобы людям было на чем спать, а 3 шабрийских жандарма следили за тишиной и приличием. Впрочем, никаких ссор или драк не было, все слишком пали духом. В начале сентября большинство беженцев понемногу уехало в ту зону, да и шла запоздалая уборка полей, картофеля, яблок. Тут еще проживало много фермеров, а им сама природа диктует, что делать. С продуктами стало похуже, а главное, ни у кого из нас больше не было денег, пересылать деньги из Парижа стало невозможно. Взять в долг в Шабри, но кто в такое время даст? И вот опять грозно стал вопрос отъезда домой, в Париж, где уже давно были и Шушу Угримов, и мой муж. Они покинули Шабри еще до разделения Франции на 2 зоны, да и по ночам стало холодно. Топлива у нас было мало, а купить удавалось только для кухни. В середине октября Ирина Николаевна надумала подать в местное управление жандармерии заявление о том, что дети, Татка и Никита, заболели, и их необходимо показать врачу, который живет на той стороне Шера, в местечке Жьер, Гиерс. Казалось, такой план не так уж убедителен, и всем будет понятно, и жандармам тоже. Однако нам сразу выдали пропуск для посещения Жьера на 1 сутки. Мы, не мешкая, наняли старинную коляску на громадных высоких колесах, сложили ночью вещи, наутро с 2 детьми и черным котенком переехали мост и, не без некоторых приключений, к вечеру оказались в Париже. Сейчас уже трудно себе представить, что это было, увидеть немецкую военщину на улицах Парижа. Я 2 дня не решалась выйти из дома, но, конечно, все же пришлось, нет, привыкнуть к этому немыслимо. Через несколько дней я приняла твердое решение, выходя на улицу, немцев просто не видеть, сказать себе, что их нет. Это оказалось отличным приемом, и еще через 2 недели спокойно шла за покупками или стояла в очереди за картошкой и овощами, начисто игнорируя многочисленных офицеров, поселившихся в роскошных гостиницах нашего квартала. Чтобы совсем покончить с Шабри, еще несколько слов о всех тех, кто жил там с нами под одной крышей. София Ивановна Вяземская со своими собаками побыла недолго, и, когда французское правительство эвакуировалось из Парижа, ее муж, которого все друзья звали просто Аджика, он же Владимир Леонидович, заехал за ней и дочкой Ниной, которая тоже на несколько дней приехала к матери в Шабри, и увез их на машине с собой в тур и дальше в Бордо. Миша Горбов, Юленькин супруг, побыл недолго и спешно уехал на юг, боясь попасть немцам в плен. О нем у нас на всю жизнь сохранилось светлое воспоминание. Он был приятный, с хорошими манерами москвич, ум имел тонкий и острый. Мы его все очень любили. Яков Николаевич, его старший брат, считался умнее и красивее младшего, был широко образован, но язык у него был не просто острый и веселый, а мрачно-ядовитый, а взгляд его очень красивых серых глаз какой-то тяжелый. Однажды на 1 день появились все дети Вен, Ласкова с Магдалиной Лаской, их матерью, отмылись, отоспались и уехали дальше к Бордо, где их ждали друзья. Тогда младшей девочке Кате было всего 2 года. Во время этого повального бегства на 2 дня прибежали друзья Миши Горбова. Русский армянин, тоже с завода Ситроен, с женой, полячкой, очень красивой и видной женщиной, и сыном лет 14. Мальчик выпил 1,5 литра воды, упал на мешок с сеном, проспал чуть ли не 20 часов сряду. А мать, чудом спасшаяся из Варшавы в 1939 году и перенесшая там страшную бомбежку, тут у нас в Шабри сошла с ума. С ней сделался внезапный буйный припадок, и она удрала из дома. За ней гнались и София Ивановна, и Юленька, и Ирина Николаевна. Она добежала до центра, где ее с трудом поймали и связали, У нее была та страшная физическая сила, которая приходит к людям, потерявшим рассудок. На следующий день, несмотря на лавину машин на дорогах, ее, стараниями мэра, отвезли за 50 км в сумасшедший дом в городке Иссуден. Два дня спустя она выбросилась из окна с третьего этажа, но осталась жива. Ее муж с сыном уехали от нас на юг, больше мы их не видели. Знаю только, что вся эта семья потом воссоединилась, а молодая полячка стала понемногу почти нормальной. Александра Ивановича и Надежду Владимировну Угримовых я и раньше знала, правда, не очень близко, но все же. Из Шабри они вернулись в Париж в 1944 году, когда ушли немцы. А вот Осаргины и родители Татьяны Алексеевны Бакуниной были близки Ирине Николаевне, но для меня людьми новыми. Мать Татьяны Алексеевны была врачом, как и ее отец, Алексей Ильич. Его я мало видела, а Эмилию Николаевну узнала ближе. После войны она была врачом в русском доме в Сент-Геневиве дес Боис, купила себе там домик, он и до сих пор остался во владении Татьяны Алексеевны. Татьяна Алексеевна – великий специалист по библиотечному делу и по русской библиографии. Она работала в Париже в Национальной библиотеке, где в течение 10 лет заведовала русским отделом, а сейчас заведует Тургеневской библиотекой в Париже. Ее муж, Михаил Андреевич Осаргин, Ильин, писатель и когда-то эсер, был лет на 20 старше жены, живописный, высокий, на все реагировал шумно и определенно, у него были четкие взгляды на все и на вся. Он был полный невер, чего и не скрывал. Я в нем ценила приятный тембр голоса, отличную манеру русского говора, нежеманную, сценическую, какую приходилось мне слышать у таких артистов, как Наши Качалов или Григорий Хмара. Я их обоих встречала в Берлине в 1922 году. Нет, всегда и по всякому поводу он высказывался на отменном русском языке, без всякой фигурности или спеси. В нем еще привлекало то, как к нему льнули наши дети, и Татка, и Никита, и даже маленькая Марина. Я всегда чрезвычайно ценила в людях дар, именно дар, а не умение, легко и без всякого труда заполучить доверие маленьких людей. Михаил Андреевич рассказывал им и сказки, и какие-то истории, не то про животных, не то про свои путешествия, и они, всегда все отлично понимая, без конца ходили за ним по саду. Наша игра в билоте по вечерам для меня была какой-то общественной нагрузкой, но нельзя было всех лишать четвертого партнера, хотя бы такого бесталанного, как я. Эта игра меня очень сблизила с Михаилом Андреевичем. Он хватался за голову, говорил, что он в последний раз со мной садится за карты, но никакой обиды мне от него не было, а, пожалуй, я не от всякого приняла бы так смиренно эти его карточные нарекания, пусть и шутливые. Он до сих пор остался для меня вполне живым, хоть и скончался в 1942 году, в Шабре, там и похоронен, и знакома я с ним была всего лишь 4 летние месяца жизни, в оккупированной Франции. Про 4 года немецкой оккупации, про освобождение Парижа и про генерала де Голля, про весь 1945 год, когда во Франции вновь началась война, про движение сопротивления, про это все написаны многие и многие тома, бесконечные воспоминания и мемуары, статьи, песни, поэмы. Поставлены и великолепные и скромные памятники, и прекрасные, и совсем банальные. Каждый год 18 июня у монумента памятника на Монт-Сайнт-Валриен происходит торжественная военная церемония памяти погибших и депортированных участников сопротивления. У этой стены в конце 1944 года были расстреляны 40 юных резистантов, еще почти мальчиков, преданных гестапо одним из крупнейших немецких провокаторов, сумевших затесаться в ряды сопротивления. В это же время Игорь Александрович был предан провокаторам и лопал в лагерь смерти Бухенвальд, где пробыл целый год. В Париж он вернулся полуживым полутрупом 1 июня 1945 года. Как мне справиться с задачей описать и вспомнить это время? Разве что отдельными эпизодами, портретами, сценами. Возвращение в Париж в 1940 году. Едва мы вернулись из Шабри в Париж, Никита затеял игру, в которую с азартом и без устали играл 2-3 месяца. Он достал у меня несколько мотков старых веревок, распустил их и, переставив в столовой нашей трехкомнатной квартиры на Мейянгауен все стулья, как-то ловко их от прихожей до своей комнаты связал веревками, никого не пропускал и строго спрашивал «Воусал ли с Йензони либре ау Йензони отступье?» А затем делал вид, что подробно читает пропуск, и только тогда можно было выбраться из хитрых веревочных заслонов. Я сперва сердилась, В то время мне беспрестанно приходилось спешить, бежать из одной очереди в другую, а тут надо было серьезно отвечать, куда, мол, еду, в какую зону. Да, весь этот период бегства, начиная уже с пребывания у Медевы, необходимо было мальчику 6 лет как-то из головы выкинуть. И потоки беженцев, и сражения в Шабре, и все волнения возвращения домой в октябре, все это произвело на него глубокое впечатление. Таким театром для себя он освобождался от всего этого, непонятного ему. Карточки на продукты появились, но не сразу. Зима была холодная, немцы велели переставить часы на 3 часа назад, все школы были закрыты, детей на улицах Парижа в эту первую зиму оккупации почти не было видно. В феврале грянула эпидемия гриппа, в жару и диком бронхите валялись целые семьи. Мы жили в старом доме, где в каждой комнате был камин. Уголь в эту зиму можно было легко достать, и я топила в столовой печку медленного сгорания, так называемую саламандру, и от холода мы не страдали, но питались плохо, скудно, однообразно, сахара почти не было, да и соль было трудно достать. Но вот в январе на той стороне Парижа, за мостом, открылась частная школа, и я стала по утрам до 12 водить туда Никиту. Он был самый низкорослый и щуплый. Директор, весьма необычный человек и к тому же слепой, не очень-то хотел его принимать, но я его уговорила, сказав, что мальчик лишен всякого общения с другими детьми. И вот мы по утрам начали ходить в эту школу, ходу было около 1/4 часа. Морозы стояли для Парижа небывалые. Минус 15 градусов, даже минус 18 градусов, снегу было уйма, его никто не убирал, и он громадными сугробами лежал вдоль тротуаров. Как-то мы с Никитой в 8:30 утра вышли на улицу. Луна светила вовсю, ведь по солнцу было всего 5:30, снег блестел и играл на морозе, на улице было пусто и тихо. Никита вдруг остановился и испуганно спросил: «Маман, о шаллонс ноус?» И, действительно, куда же это я его тащила по этой зимней снежной пустыне из теплой, уютной кровати? Нет, поддаваться этому соблазну было нельзя. Несмотря на немцев, жизнь продолжалась. К весне на улицах Парижа появились автобусы на газогенераторных установках, метро работало более или менее исправно, частных машин не было, такси тоже, одни немцы гоняли на серых военных машинах, они ездили с бешеной быстротой и не обращали внимания на пешеходов. Постепенно появились и велосипедные рикши, коляску везли двое, как в старой английской песне, он на бицикле Мади Фортво, я как-то тоже проехала на рикше, в больницу и назад домой. Еще один эпизод из нашей жизни первого года оккупации, и опять про Никиту. В эту зиму через моих друзей Игнатьевых, в частности, через Ольгу Алексеевну, сестру генерала Алексея Алексеевича Игнатьева, вернувшегося в Россию в 1923 или 1925 году, я познакомилась с милой русской женщиной, некогда прислуживавшей Екатерине Николаевне Рощиной-Инсаровой, великолепной актрисе Александрийского театра, и в гражданскую войну на юге России вышедшей замуж за младшего брата Ольги, Сергея Алексеевича. Эта особа, фамилии ее не помню, жила на соседней с нами улице, снимала однокомнатную квартиру, тоже в старике доме, вроде нашего, и звали ее Варвара Ильинична. Она боготворила свою бывшую хозяйку Рощину Инсарову, ставшую графиней Игнатьевой, ее сына Алешу, которому в то время было уже за 20 лет, которого она в свое время воспитала. Варвара Ильинична и стала за небольшую мзду водить Никиту днем гулять, утром она же отводила его в школу. А в те дни по Парижу сновало бесконечное количество брошенных во время бегства собак. Они одичали, а некоторые из них бежали за людьми и страшными, отчаянными глазами умоляли их приютить. Около нас и по соседнему с нами мосту Альма сновал белый фокстерьер. Мы с Никитой его несколько раз встречали и очень жалели. Этот фоксик снова попался навстречу Никите и Варваре, когда они шли из школы, а сразу за фоксиком шел, прогуливаясь, высокий немецкий офицер в шинели, в форменной фуражке, со стыком в руке и с моноклем в глазу. Таких почти карикатурных фигур немецкой армии уж было мало. Редко попадались пруссаки с моноклем. Все подробности были рассказаны мне Варварой, с белым от страха лицом, когда они с Никитой вернулись домой. Внезапно Никита вырвал руку из Варвариной руки, а ей было строго наказано руку его ни в коем случае не выпускать из своей, подбежал в припрыжку к офицеру, встал перед ним, загородив путь, топая на него ногами, стал громко кричать ему по-французски: «Возьмите эту собаку, вы должны ее взять, это из-за вас она потеряла свой дом, вы обязаны ее взять». Немец, который, видимо, хорошо знал французский, нагнулся к Никите и сказал ему: «Маис, мон гарзан, я не пиук спас приндрице чиен, и лен ест паса мои». Тогда Никита в бешенстве стал с плачем и криком бить офицера по шинели и все громче повторял: «Но это вы виноваты, це ест воуску и ктес фаутив». Кой-кто из прохожих остановился, немец, видно, вполне все понимал, и повторял: «Маис ерегретте», и бедная, оторопевшая от неожиданности и страха варвара, наконец опомнилась, подбежала, схватила Никиту за руку и пролепетала немцу что-то вроде: «Ли Никита, ли Бонгарзен, воус пардоннис». Ее французский язык почему-то сильно смахивал на манеру говорить алжирцев. Немец покачал головой, отдал варваре честь и пошел дальше, а варвара, не помня себя, дотащила заплаканного Никиту до дома и 10 раз подряд мне все наново пересказывала, а главное, как это она упустила Никитину руку, ведь держала крепко. Конечно, такой инцидент мог кончиться и плачевно. Я знаю несколько случаев, когда из-за неосторожного слова ребенка, сказанного при немцах, бывали всякие неприятности. Зима эта тянулась долго, над Англией гремел блицкриг. Каждое воскресенье в 10 вечера я, накрывшись платками, слушала по BBC передачу «Пристли». Он подробно повествовал о ночной жизни Лондона под бомбежкой немецких самолетов, про мальчика, который в бомбоубежище учит уроки на завтра, про старую леди, которая в корзинке тайком приносит в подвал собачку, хоть это и строго запрещено, но ведь не оставлять же ее одну в квартире, она так боится. 22 июня 1941 г. В этот год мы недорого купили у какого-то любителя самоучки приемник. По звуку и чувствительности приема станции из всех стран света он оказался первоклассным. Он еще потом служил мне в Ульяновске. Благодаря ему я и там не потеряла связи с остальным миром и слушала все ту же Англию. Почему-то слышно было только по-немецки, но и на том спасибо. Весной 1941 г. настроение у нас стало много тревожнее. Мы ждали, что вот-вот снова разразится война. Мы понимали, что немцы не ограничатся тем, чтобы аккуратно занимать юго-восток Европы одну страну за другой. Ходили всякие слухи. Но вот наступило памятное воскресенье 22 июня. Я кончала причесываться, когда Никита вбежал в ванную с криком: «Война, война, Гитлер напал сегодня в 5 утра». Я бросилась к приемнику, перевела на немецкую волну, и сразу полилась речь Геббельса, которую без конца повторяли: «Сегодня в 5 утра наши славные войска. Сопротивления пока нет, продвижение внутрь страны идет усиленным темпом. Все стало на место, вот и случилось, и началось, чего ждали». Позвонил Хенри де Фонтенай, сказал, что бежит к нам еще кто-то, и звонок в дверь. Слышу, солдатский голос спрашивает: «Сие синт Руссе?» «Я», отвечает Игорь Александрович. Голос: «Алсе синт сие верхафтит». В столовую входит два громадных фельджандарма с кольтами в руках и начинается то, что стало потом как бы немецким рефреном. «Алсе счнел, лос, лос, сие гехенмит». Мы все трое стоим оторопев, Никита начинает плакать. «Молчи», говорю ему по-русски, «это враги, при них не плачут». И, быстро тараторя по-немецки, прошу главного дать нам несколько минут, чтобы собрать хоть немного вещей. «Гуд, оберсчнел, битте». Игорь Александрович и Никита идут в спальню собрать маленький чемодан. Я им подаю носки, мыло. Спрашиваю опять: «Битте, саген сие мир, ваканны чьецта ускунфт хабин?» Старший долго смотрит на меня стеклянным взглядом. Он, видимо, поражен, что я владею его родным языком не хуже, чем он сам. Наконец, все же отвечает: «Звоунт сие бзиковинуе фоч, тее, авеню маршала фош». Спрашиваю: «Абер вас иск ест дерм да, анди эсер адрессе?» Он молчит долго, наконец внушительно говорит мне: «Ес иск ейнхаус». Ну и дальше: «Лос, лос». Хватают Игоря Александровича за руку, суют ему кольты под мышки и, пихая его кулаками, чуть не бегом уводят вниз по лестнице. Перед домом на панели жмутся с перепуганными лицами 7-8 ближайших наших соседей. Смотрю в окно, а мы жили на первом этаже, невысоко, серая машина гестапо исчезает за углом. Звонит Хенри де Фонтенай, что опаздывает, задержали. Говорю: «Поздно, Игоря уж увели». Звоню туда, сюда, узнаю: «Петра Андреевича Бобринского уж забрали, также Масленникова, этого только изредка встречала, и князя Красинского увезли, милейшего в воде Руссии, добрая душа, сын вел, КН, Андрея Владимировича Кшесинской, позднее стал князь Романовский, Он всегда умел себя держать просто, любезно, я не помню за ним ни одного промаха. Я его встречала среди младороссов. Кого еще взяли? Генерала Николая Лаврентьевича Галеевского, когда-то, во время Первой мировой войны, русского военного атташе в Вашингтоне, и бывшего адвоката Филоненко, и отца Константина Замбрижицкого, настоятеля церкви в Клиши, и еще, иду с утра на авеню Фош 72. Это громадный роскошный особняк, когда-то подаренный немецким графом знаменитой кокотки времен Наполеона III. Там сижу до 12 часов, слушая сладкие штраусовские вальсы на патефоне и окрики сменяющегося караула, наблюдая несколько комические появления растерянных русских жен и дочерей арестованных, которые никак не поймут, почему это немцы начали хватать нас, эмигрантов, и громко об этом высказываются, думая, что от этого станет лучше. Еще через 3 дня мне звонит незнакомый голос, некая мадам Канцель. Ее муж тоже там, она уж узнала, что все они в военных казармах в Компьене, возможно, что их вывезут в Германию. Ее муж еврей, она очень напугана. Потом она ко мне приходит и раз, и другой, да и вообще понемногу у меня сам по себе образуется некий центр, звонят незнакомые мне дамы, жены, чьи мужья тоже в Компьене, приходят, советуются, оказывается, всего забрали около 1000 человек, некоторые из провинций, но больше парижане. Никита в шоковом состоянии, гулять мы не ходим, он все время дома, надо что-то предпринимать, как-то его отвлечь. В нашем доме под нашей квартирой, небольшая продуктовая лавка, я знала всех ее хозяев за эти годы, сейчас там милые люди и у них сын Марсель, чуть моложе Никиты. На 3-й день зову Никиту и говорю ему: «Ну, Никита, как видишь сам, все изменилось и в твоей жизни тоже. Выходи на улицу, иди играй с Марселем, съег с другом Титу, дальше угла налево и дальше особняка Ротшильдов направо не уходить, улицу не переходить, словом, чтобы я всегда могла тебя дозваться. Веди себя на улице вежливо и прилично». И Никита бежит вниз, и вскоре я вижу в окно, как он уж бегает с Марселем и с Титу, мальчиком из соседнего дома. Мать Титу уборщица, а он сам удивительной красоты, да и очень мил. Все трое становятся неразлучными друзьями вплоть до нашего отъезда из Парижа в апреле 1948 г. Все это время у нас жил Кирилл, младший брат Игоря Александровича. В мае по договору, подписанному маршалом Петеном, он вернулся из плена, квартиры у него не было, и временно он жил у нас. В плен его взяли на линии Мажино, и с ним его денщика, вместе их и отпустили. Как раз в воскресенье 22 июня он с раннего утра уехал за город в гости к этому денщику, вернулся поздно вечером и привез корзинку свежесорванной клубники, которую денщик слал мне в дар. Я открыла дверь, Никита уж спал, он мне подал корзинку, и вдруг я поняла, что он ничего не знает, за этот день судьба мира повернулась, а он пекся на солнце у денщика, да и лицо у него было страшно обожжено солнцем. Он вдруг говорит: «Что с вами? Что случилось? Да ведь война, война, какая война?» И вдруг кричит: «А Игорь где? А Игоря еще утром увели». Добавляю: «Немцы увели, гестапо». И, глядя на его растерянное лицо, вдруг раздражаюсь хохотом. Он все прозевал, это кажется немыслимым. «Чего вы хохочете?» Со злобой в голосе кричит Кирилл: «Разве время смеяться?» Я сразу успокаиваюсь, говорю: «Это просто нервное, однако, согласитесь, собирать клубнику именно сегодня, все же смешно». Число 30 июня еду вместе с мадам Канцель в Компьень, там принимают передачи. От вокзала Компьень до лагеря далеко, около 4 километров, жара непомерная. Однако ловкая и быстрая моя спутница успевает прихватить единственного извозчика, старика со старой клячей, и мы добираемся до французских казарм, где находится лагерь Компьень, через который пройдет столько знакомых и незнакомых. Тогда это еще все было впереди. У лагеря собралось много народа, все русские дамы, юные, нарядные, или средних лет, а есть и постарше и много поскромней, но таких, в общем, немного. Сносит баулы, пакеты и чемоданчики в сторожку против входа в этот громадный город-казарму, он тянется в длину больше, чем на километр. Появляется вахмистр Кунце, коренастый, бравый, подтянутый. Несколько дам к нему бросаются, насильно суют ему бутылки красного вина ординар или печут по-немецки: «Битте, нихмин сие дочь, битте», и еще кое-какие по-детски наивные фразы, что, мол, мой муж так любит и уважает вашего фюрера. Кунце отбивается, сперва мягко, а потом и пошепче и строго говорит одной особо красиво одетой и миленькой дамочке. «Обермейни даме, ичкан ничт, ес изб дочь криек, ухожу в сторожку, чтобы всего этого не видеть и не слышать». «Да что же это такое? В сторожке полутемно и прохладно». Вбегает дежурный офицер Винцеле, немецкий язык и здесь играет свою роль. Он с ужасом смотрит на все эти дары, один громадный узел просто завязан в зеленую плюшевую занавеску с помпонами. «Со мной говорит просто и вежливо, ясно, что этот офицер – армеец, а не гестаповец. Он обещает сейчас же все передать, а я его прошу, нельзя ли послать моему мужу записочку?» Думает, потом осклабившись. «Абер, я, Натерлич, у меня приготовлена и бумага, и карандаш, быстро пишу несколько слов, зову остальных дам, объясняю им, что вот офицер позволяет написать и передаст, а может быть даже и вынесет ответы. Кунце увозит тяжелую повозку в лагерь, ждем, но надо уезжать, а то единственный поезд назад в Париж уйдет без нас. Но вот бежит Винцеле, сует мне в руку пачку записочек, говорит, смеясь, на... Дубльведес чебраучен сие дочь ничца с члим, хабинал лизгестерн гивощен, аучистце хцн фин сич дрибера мусиерт, бегу с мадам канциль к извозчику, вите, миздамис, дипкчес воус, кричу Винцеле, данке из цхцн, хер вензеле, и, домой, поезд уже стоит, но мы, к счастью, вовремя, что за идиллия, да нет, все нормально, немцы, то есть гестапо, быстро поняли, что сделали грубую ошибку, арестовав так сразу самых видных эмигрантов, и как бы погрозили всем русским парижанам пальцем. «Ведите себя хорошо, будьте пай, а то ведь мы вас всех вывезем в Германию, и дело с концом, а там уж лагерь будет похуже». Из 1000 человек, арестованных гестаповцами 22 июня 1941 г., многие были освобождены через 2-3 месяца, как, например, мой муж, за которого хлопотал его патрон Ян Лемерцер, очень многие месяцы через 7-8, и только один, генерал Николай Лаврентьевич Галиевский, просидел в русском лагере Компьене целых 1,5 года. В этот лагерь в декабре 1941 г. попали многие русские и французские евреи, а также там вскоре было открыто отделение специально для французских коммунистов. Тут было много хуже. Лишение, голод, издевка, расстрел заложников, по номерам. А бравый Кунце постепенно перестал быть столь демонстративно честным. Он проделал в заборе, окружавшем лагерь, брешь. Жены влезали в лагерь и видели своих мужей. Кунце стал понемногу принимать не только бутылки ординара, но и немалые денежки. Немыслимо обойти молчанием довольно-таки неожиданную фигуру начальника лагеря Компьеня. Именно в этот период, то есть в течение приблизительно 1,5 лет, полковника Нахтигаля. Он был банковский служащий, потом его призвали в армию и, так как ему уж было за 50, его назначили начальником этого лагеря. Лагерь был в ведении гестапо, но чисто бытовые вопросы разрешал начальник сам, особенно в отношении русского отделения. Когда открыли лагеря еврейский и коммунистический, то его, видимо, мало спрашивали, а он, как постепенно выяснилось, ненавидел и гестапо, и Гитлера лютой ненавистью. Мать Мария. Муж через 2-3 недели после освобождения из Компьеня пришел в себя и решил, что надо что-то сделать для тех, кто остался в лагере, а среди них были очень скромные люди, их семьи оставались в настоящей нужде. Он стал искать, как и где создать организацию под нейтральным наименованием и адресом. И тут он решил обратиться к матери Марии, которая стояла во главе общежития и столовой для неимущих при русской церкви на улице Лурмель. Туда он и поехал на велосипеде, на котором проездил всю войну, порой до комендантского часа, по улицам Парижа, где не горело ни одного фонаря. Учитывая бульвары с массой деревьев, круглые площади, где и днем-то трудно ориентироваться, это был спорт не из легких. Мать Мария, хоть и не знала Игоря Александровича, однако, поразмыслив 2 дня, дала положительный ответ, и очень скоро при церкви Лурмель образовался комитет помощи заключенным лагеря Компьень, а позднее и всем русским жертвам нацизма во Франции. Этот комитет просуществовал вплоть до ареста матери Марии гестаповцами в феврале 1943 г., благословение и разрешение на посылку продуктовых пакетов от имени церкви Наул. Лурмель дало. Дмитрий Клепинин, настоятель этой церкви, он тоже позднее был арестован вместе с матерью Марии, ее сыном Юреев, Пьяновым. Из них всех выжил только Пьянов, остальные погибли в лагерях смерти. После войны Игорь Александрович написал обширный отчет своей деятельности в сопротивлении и социальной помощи во время немецкой оккупации. Он был напечатан в «Вестнике русских добровольцев», «Партизан и участников сопротивления во Франции», который мы издавали в Париже в 1946 году, но и прежде, в 1942-43 году. Игорь Александрович давал письменные отчеты тем, кто так или иначе помогал ему и комитету собирать продуктовые посылки, среди них были и русские магазины, и еврейские рестораны. Некоторые люди помогали просто деньгами. Все эти посылки, а их бывало порой 80-90, возила в Компьене Ольга Алексеевна Игнатьева на машине французского Красного Креста, которую выхлопотала мать Мария. Словом, это была уж целая организация, которая жила и работала под носом Жеребкова, назначенного в Париж для управления русской колонией. Жеребков был активным сотрудником гестапо, издавал гнуснейшую газетку на русском языке, выдавал справки о личности. Вот этот выжил и успел вовремя нырнуть в Испанию. Как будто он и ныне благополучно там проживает. Ольга Игнатьева проделала в общем не меньше 80 поездок в Компьень. Кроме шофера с ней, конечно, всегда ездил еще кто-нибудь из мужчин, иногда Лев Борисович Савинков, а чаще один из работников на кухне при церкви Лурмель. В Компьене ее встречал полковник Нахтигаль, которого мы заочно прозвали Соловейчиком, а брат ее, Сергей Алексеевич, просидевший в лагере около 6 месяцев, был выбран старшиной русского отделения. Кунце привозил ему полную повозку передач, а он уж их распределял. В этой роли старшины он нашел себя, был строг, справедлив и никогда не допустил в лагере ни одного скандала. Понемногу Ольга и Нахтигаль стали почти друзьями, ему нравилось, как и всякому немцу, что она графиня. Он был с ней галантен и услужлив, да и, наконец, просто доверился ей в своей ненависти к нацизму, к гестапо. Он, действительно, не обидел никого, если же были недоразумения, умел все сглаживать. Я пишу о нем, так как на фоне острой ненависти, которую мы тогда ощущали к оккупантам, Соловейчик был светлым явлением. Так как передачи в еврейское отделение лагеря были очень долгое время запрещены, и люди там ужасно голодали и мерзли, русский лагерь наладил трос из одного отделения в другое, и по ночам часть посылок передавалась туда. Многие из заключенных еврейского лагеря погибли позже в Освенциме, кто от голода и побоев, а кто и в газовой камере. Правильно или нет было мое решение не принимать активного участия в комитете Рюлурмили и не вступать ни в какую организацию сопротивления? Я считала, что раз мой муж ведет эту опасную работу, то я, ради Никиты, должна формально стоять вне ее. И когда Игорь Александрович начал вести совсем уж секретную работу в боевой организации, я ни о чем его не расспрашивала, чтобы даже под пыткой никого и ничего не выдать. Ясно, что, насколько это было возможно, я во всем помогала. Принимала деньги для комитета, иногда очень крупные, хранила их, передавала Игорю Александровичу пароли, которые кто-нибудь из его товарищей, зайдя ко мне днем на минутку, специально произносил при мне. Такую же позицию заняла и Ирина Николаевна, она тоже активно помогала Шушу во всем, что касалось участия в сопротивлении, и даже скрывала у себя в доме на мельнице в городе Даурдан, где тогда работал инженером-мукомолом ее муж, канадских и американских летчиков, потерпевших аварию или сбитых над французской территорией, а это уж, в случае доноса, был расстрел для всей семьи, однако сама в дурданской группе сопротивления не состояла. За время существования комитета помощи на Рюлурмель я иногда, хотя и очень редко, там бывала и познакомилась с матерью Марией, с Пьяновым, немного с Мачуйским, но почему-то совсем не знала о Дмитрия Клепинина, о чем потом всегда жалела. Мать Мария с самого начала просто и хорошо меня встретила и несколько раз сама, по собственному почину, приглашала посидеть в свою каморку под лестницей. Говорила: «Пойдемте ко мне, посидим, уж очень я устала нынче». Да и верно, она чуть не каждый день вставала ни свет ни заря и ехала на центральный рынок, знаменитое чрево Парижа, Лес Халлес де Парис, которые сейчас уж не существуют. Там ее знали и бесплатно давали ей непроданные овощи, картошку, иногда и мясо немного, и она это все сама тащила на Рюлурмель для столовой. Мы садились, она на какое-то старое кресло, а я на табуретку. Комната имела неправильную форму, в стене видна была лестница, висели иконы, с потолка на веревках свисали косы лука, сушеные травы, а на столике, на противне, лежали только что высушенные ягоды или овощи, черника, вишни, морковка. Мать Мария считала, что несчастных людей, не нашедших себе места в эмиграции, надо сперва напоить и накормить, дать им чистую одежду и т.д. Эти сушения входили в ее программу. Когда уж ничего не было, а это в военное время часто случалось, то она пускала в ход свои сушения, и хоть чем-то, да можно было в столовой накормить когда 20, а когда и 40 человек. Она была всегда оптимисткой, считала, что все обязательно устроятся, и что нельзя никому отказывать в помощи, кто бы ни пришел. Она отодвигала со лба косынку, так что были видны на пробор причесанные волосы, и закуривала. Курила она много, хотя на людях, избегала. То, что она курила при мне, как бы сразу придавало моим визитам в ее комнату простой тон. Казалось, что мы знакомы давно и даже близко. О чем она со мной беседовала? О текущих делах, о войне, все было так тревожно, мы все болели душой за Россию. Заметив, что я все рассматриваю ее сушения, она как-то спросила меня, сушу ли я тоже овощи и ягоды, как она. Я ответила, что не умею, да мне и в голову не приходило. Тогда она подробнейшим образом мне объяснила, как это делается, и прибавила: начинайте сразу, увидите, как приятно будет, если зимой сварите Никите кисель или компот. Вот так сидели мы, и вроде ничего особенного или поучительного не было, но она, конечно, знала, что я отношусь к ней с величайшим уважением. Я была у ней в ее каморке раза 3-4, и вот как-то, пожалуй уж под конец, я сидела и слушала ее, как раз про сушение, и вдруг что-то вроде шока, и я во мгновение ощутила, что со мной говорит святая. Удивительно, как это я до сих пор не поняла. А вот в памяти от этих минут осталось только ее лицо, лицо немолодой женщины, несколько полное, но прекрасный овал, и сияющие сквозь дешевенькие металлические очки, незабываемые глаза. Летом 1942 года мать Мария устроила на Рюл-Урмиль скромный праздник в честь годовщины образования комитета помощи. Стоял небольшой стол с незамысловатой закуской военного времени, были все дамы, работавшие в комитете, о, Клепинины, кажется, Пьянов. Настроение у всех было хорошее, все ждали, что скажет мать Мария. Лицо у нее светилось весельем, на нем даже играла лукавая улыбка и, взяв рюмочку водки, она произнесла маленькую речь про комитет и его работу, и в конце сделала шутливый комплимент Игорю Александровичу за то, что он сумел устроить это дело, которое уже целый год благополучно здравствует. Конец 1942 и начало 1943 года, я с Никитой прожила под Парижем, в местечке Вилли-Майссен, снимала там домик, комнату с кухней, потом сильно заболела, и в почти бессознательном состоянии Игорь Александрович отвез меня в город. Это было нелегко, пришлось пешком доползти до электрички, и с вокзала на рикше домой. В этот же день на другой рикше попала я в частную клинику, где провела 3 недели. Лекарств не было, кормили вареным горохом и помидорами, что могло тогда считаться и большим шиком, но ничего этого я есть не могла, у меня был острый приступ колита. Сестра 3 раза в день делала мне уколы камфоры, видно, эти уколы плюс полный голод меня спасли, и мне понемногу стало легче. Кстати, в этой клинике было не так уж много настоящих больных, а все больше скрывались евреи. Уж не знаю, удалось ли им выжить до конца оккупации, ведь бесконечно жить в клинике запрещено, надо освобождать места для больных. Как шла жизнь в Париже под оккупацией? Все старались получше одеться, пошикарнее, подчас совсем броско и пестро. У большинства женщин были сапоги и туфли на деревянной подошве, и они, как кастаньетами, отбивали по улице шаг. Театры, кино, все было переполнено, ведь это Париж, и парижский шик и темп не умрут из-за того, что по Парижу с жадными лицами шляются Лес Фридолинс. Это название из песенки, которую пела солдатня. Дер хитери Фридолин, веселый Фридолин. Как только началась война с Россией, все вдруг во французском образе жизни обострилось. Не надо забывать, что до этого французская коммунистическая партия сочувственно относилась к русско-германскому договору. Рабочие открыто против оккупантов не высказывались и де Голля не поддерживали. Но после 22 июня 1941 года все резко изменилось. Подпольные коммунистические ячейки, конечно, существовали. Они круто повернули курс, и в стране, где не было настоящей власти, а только правительство, посаженное оккупантами, их голос имел громадное значение. Движение резистанса, которое уже существовало, получило вдруг поддержку рабочего люда. А ведь вся Франция была принуждена работать на немцев. Участие в этой акции железнодорожников было чрезвычайно важно. На некоторых заводах, сперва незаметно, а потом все больше, начался саботаж. Если внешне беззаботное поведение Парижской улицы под оккупацией было своего рода фрондой, то внутренний раскол французского общества становился все чувствительнее. Конечно, как всегда, одни обвиняли во всех несчастьях левых, другие – правых. Но вот из-за того, что правительство, подписавшее перемирие с Гитлером, возглавлял маршал Петен, народный герой, сам он был крестьянский сын, что играло тоже немаловажную роль в его популярности, к тому же он был победителем Вердена, многие французы, не только правые, а самые широкие круги, не смели осуждать правительство Виши и считали, что Петен чуть ли не спас Францию. Его ответственность в процессе морального загнивания страны очень велика, в этом сомневаться нельзя. Среди наших друзей и даже родных, большинство было настроено как мы, но среди французов и русских были поклонники Гитлера, верившие в его звезду, верившие в фашизм и к концу войны примкнувшие к акции генерала Краснова или генерала Власова. Первый процесс, о котором мы узнали, насколько это было тогда возможно, со многими подробностями, это дело Музея человека в марте 1942 г. Среди погибших там были Борис Вильде и его друг Анатолий Левицкий, оба молодые ученые. Мать Мария близко знала Вильде, монпарнасца из группы русских поэтов, в числе которых был, например, Борис Поплавский. Она и рассказала об этом процессе Игорю Александровичу. Приблизительно в январе 1944 г. BBC в своей французской передаче «Les Français parlent aux Français» начала предупреждать о том, что в этом году, в эту весну и лето, будет высадка, тот самый пресловутый дебаркуемент, о котором столько говорилось, и в который многие уже не верили. СССР все громче и резче требовал образования Второго фронта, никогда, впрочем, даже не упоминая о сопротивлении и отчаянной борьбе Англии, когда она в течение целого года одна сражалась против немцев, 1940-1941 г. Конечно, после того, как Гитлер дошел чуть ли не до Урала и половина европейской части России была чуть ли не сравнена с землей, это требование Второго фронта стало справедливым. Русские уже могли говорить, что по-настоящему никто кроме них не сражается. BBC много раз подряд повторяла: «Высадка будет, ждите, если находите нужным или целесообразным, уезжайте заблаговременно в деревню, в родные места, где вам будет легче пережить новый взрыв войны на французской территории. Запасайтесь всем, чем можно, топливом, керосином, свечами, водой, вы можете быть надолго отрезаны от города, от поезда, от любой помощи. Остерегайтесь немцев, они станут еще много злее и мстительнее. Я с детства твердо верила, что англичане зря никогда не грозятся и, если что говорят, то исполняют. В феврале я пошла в хозяйственный магазин и купила там печурку с длинной трубой. Чем ее топить? Да чем угодно, дровишками, даже мелким углем, мячиками из сперва намоченных, потом высушенных газет. Оказалось, что такие мячики чудесно горят, медленно, не гаснут, и на них можно сготовить незамысловатую еду, например, сварить картошку. Там же я приобрела и две лампы типа пижон, такие лампы горели вроде свечи, если падали, сами гасли, гореть могли много часов. Словом, это было для меня и открытие, и удачная покупка. Никогда прежде у меня таких светильников не было. Их употребляли в деревнях, где ночью надо пойти в коровник или в подвал за бутылкой красного. В эти месяцы настроение у нас дома становилось все напряженнее. Я каждый день ждала какой-то катастрофы, с трудом могла себя заставить спокойно открыть дверь. Помню, как-то, было уже около 10 вечера, раздался звонок, а ведь в полночь на улице уж нельзя было оставаться. Открывать? Нет, если немцы, все равно войдут. Наконец открываю, стоит Петя Гучков, свойственник Игоря Александровича. Его сестра Вера Николаевна была замужем за дядюшкой Игоря Александровича, Геннадием Геннад Карповым. Он входит, а мы оба без голоса от нервного напряжения. «Что это с вами, Нина Алексеевна? Что случилось?» Он и сам напуган. «Ох, говорю, да мы боялись немцев, ведь уже 11-й час». Наконец начинаем смеяться. «Как хорошо, что страхи не сбылись и что пришел милый и приятный человек. В феврале 1944 г. случилась беда с нашим другом Сергеем Федоровичем Штерном. До войны мы его не знали, но, едва Игорь Александрович начал свою социальную деятельность, На пути его попался Сеф Штерн. Он был еврей, женатый на русской. Его жену Марию Ивановну мне так и не пришлось встретить, но Игорь Александрович ее знал и говорил, что она хорошая, скромная, приветливая и по-настоящему верующая женщина. Недолгое время Игорь Александрович занимался судьбой еврейских детей, родители которых уж были вывезены в лагеря в Германию. Сергей Федорович стал у нас бывать, позже уже с желтой звездой на левой стороне пальто. Положение евреев в это время было в Париже тяжелое. Нельзя посещать кафе, нельзя покидать свою квартиру после 8 вечера, а, значит, нельзя даже спуститься в бомбоубежище, между тем, как налеты американской авиации становились все более грозными. Штерн работал в каком-то комитете защиты евреев, и вот как-то к концу дня он сидел в бюро один. Внезапно вошел офицер-гестаповец в форме, молодой, громадного роста, и начал требовать, чтобы Штерн встал и отдал ему нацистский привет. Штерн отказался, сказав, что он уже вежливо поздоровался. Тогда гестаповец набросился на него, повалил на пол и начал жестоко избивать, бил по лицу и топтал сапогами. Штерн пролежал один в бюро до следующего утра. Выходить вечером на улицу он не имел права. Это гнусное дело произвело на нас ужасное впечатление. Вскоре после окончания войны Штерн начал болеть. У него начался рак губы, которая была поранена гестаповцем. Он очень мучился и вскоре скончался. Такова судьба одного из добрейших и светлых людей, попавшихся нам на пути в эти годы. Он был благотворителем по призванию, причем без малейшего ханжества или особой позы, которую, увы, часто приходилось мне видеть у многих благотворителей. Покровка. В конце марта 1944 года я в один день схватилась, собралась и уехала, нет, не уехала, а на крыльях неведомой силы унеслась куда-то вон из Парижа. Сколько же можно так бегать? Нет, я не была никогда непоседой, даже наоборот, скорее домоседкой. Одна из двоюродных сестер Игоря Александровича указала мне русскую ферму в 50 километрах от Парижа, где можно найти комнату. Было еще холодно, серенький день, когда мы вошли во двор фермы около местечка Гроссраувре. Эти места я и раньше хорошо знала. Это недалеко от Рамбауиллит, где у наших близких друзей был дом. Но про этот русский дом, звавшийся Покровка, я только слыхала. Над воротами развивался Андреевский флаг. Хозяин был бывший морской офицер. Хозяева Покровки много лет подряд сдавали летом комнаты. Во время войны некоторые пожилые дамы там стали жить постоянно, а на Вейк-Енты приезжали толпы русской молодежи. Конечно, в это тревожное время их бывало немного, а когда я бывала там потом, уже после войны, на субботу-воскресенье на машинах и поездах приезжали в Покровку от 70 до 90 человек. Спали в саду в спальных мешках или на сеновале, купались в пруду, пели, плясали, жгли по вечерам костры. В Покровке жилось легко и весело, а гостеприимные и ласковые хозяева задавали тон. Тут не было ссор, не было политических бесконечных эмигрантских прений. Павел Михайлович Калинин не допускал этого и не терпел. У входа во двор фермы стояла небольшая чудесная часовня Покрова Богородицы. Фрески в алтаре были работы прекрасного художника Г.И. Круга 12. Эта часовня сразу придавала русской ферме особый дух. Русские, проживавшие в Покровке, были разными. Были среди них и те, кого тогда называли гадким словом коллаборанты, служившие у немцев. Бывало, конечно, что с голодухи, податься-то ведь было некуда. Но была там одна толстомордая сытая пара. Они получали громадные продуктовые посылки из Швеции, не стесняясь, при всех уплетали бутерброды с маслом, колбасой и шпротами, а мы с Никитой ели тушеную свеклу или картошку, и оба были голодные. Сам Калинин был чудесный, небольшого роста, с вихрастыми седыми волосами. Он не ходил, а вроде прыгал. Писал недурные стихи, крепко верил и, пожалуй, как и отец Круг, был мистик. Он, бывало, до поздней ночи, мыл на кухне всю посуду за день. Это был его хозяйственный вклад в ведение пансиона. Кухней ведала его жена, а огородом, Борис, его пасынок, простой, милый парень. Две его дочки, Геновефа и Елена, были, одна старше, другая моложе Никиты. Я по ночам не спала, частенько заходила на кухню, ночью обычно не было тока, и при лампе пижон мы с Калининым часами беседовали, читали друг другу стихи, он, свои, а я, свои, и стали отличными друзьями. Когда над Покровкой летели бесконечные американские истребители или тяжелые летающие крепости, и казалось подчас, что от воздушных волн и воя вся ферма рухнет, Калинин открывал часовню, выносил аналой, клал на него требник и читал вслух по вечерее. У меня был с собой небольшой медальон с частицей мощей Серафима Саровского, подарок императрицы Александры Федоровны, который она сумела передать через верных людей Александр Васильевичу Кривошеину в благодарность за моральную и материальную помощь, которую тот оказал царской семье, бывшей в пленении еще в Тобольске. Покровка была расположена километрах в двух от главного шоссе от Парижа на Шербург, один из главных французских портов, занятых немецкими силами. Также это был путь к знаменитому Атлантическому валу, громадному бетонному заграждению вдоль побережья Атлантического океана. Игорь Александрович приезжал к нам в Покровку раза два, поезда еще ходили. Но вот в конце мая англичане на небольших истребителях, ловко и точно пикировав, перебили железнодорожный путь и подожгли большой состав с боеприпасами. Он в течение двух суток взрывался, это было близко и потому тревожно. 1 июня Игорь Александрович приехал на велосипеде, поезда из Парижа больше не ходили. Решили, что в следующее воскресенье он приведет с собой дамский велосипед, приедет рано с утра, и мы уедем. Никиту на раму, а я тоже поеду на велосипеде. Конечно, 50 километров ехать было нелегко, но понемногу и благословясь, так и решили. Высадка. Арест Игоря Александровича. Рано утром 6 июня, после бессонной ночи, я потихоньку встала и, надев халат, пробралась в столовую, где стоял радиоприемник, поставила его на волну BBC и услыхала ставший с тех пор знаменитым призыв «Le Premier Ratsrotzte Dux Cents France», «Le Premier Ratsrotzte Dux Cents France». И так без конца «Ет Ерипите», «Le Premier Ratsrotzte Dux Cents France». Через минуту, две перешла на Париж, там сообщалось, что в 5 утра началась высадка, «Le Debarquement», вот оно. Де Голль был прав, война возвращалась на французскую землю. Лихорадка этих дней неописуема. Налеты на Францию тяжелых американских бомбовозов усиливались. Бывали дни, когда этих летающих крепостей, 64 метра от крыла до крыла, пролетало над Покровкой до 1200-1400 штук за раз. Летели эскадрильями по 13 самолетов. Грохот был такой, что говорить было немыслимо, и даже страшно не было. Чего уж тут бояться, такой самолет, упав, целиком покрыл бы собой «La Ferme Russie» все эти месяцы, вплоть до освобождения Парижа, пши как бы единым действием написанного единым духом драматического произведения. Теперь на годы решалась судьба Европы, теперь начинался конец владычества Гитлера. Игорь Александрович за мной с велосипедами, как было условлено, не приехал и ничего не дал знать. Я спрашивала кое-кого, кто в эти дни вернулся в Покровку. Про него, не слыхали ли чего, только 18 июня во двор фермы на велосипеде вкатила кузина Игоря Александровича, и я сразу поняла, что он арестован гестапо. Я сказала об этом только ПМ Калинину, по ночам советовалась, что делать. Он говорил мне, оставайтесь в Покровке, ведь никто не знает, что вы здесь. Тот же совет передавал и Кириллу через кузину, сидеть, пока фронт не уйдет на восток. В это время мы с Никитой жили уже не в общем доме, а в совином домике. Это была одна комната, надстроенная над амбарчиком, там я была отдельно от всех, и это мне нравилось. Утром, когда пили чай с сухарями, на стол прибегали снизу полевые мышки, совсем малюточки, с громадными ушами, как у слона, и из рук ели крошки, ночью по крыше с адским топотом, вздохами и криками бегали совы, грузно шлепаясь куда-то вниз, и улетали, видно за крысами, а крысы, конечно, на ферме были. Я не спала ночами, погода была теплая, райская, еще цвели сирень и жасмин, по ночам заливались соловьи. Одну ночь несколько часов подряд, почти над нами, шел воздушный бой, бились очередными дуэлями, по 2 самолета, шли друг на дружку. В ясном ночном небе были видны светящиеся дорожки от пуль, летчики преследовали друг друга, моторы завывали, потом удар, все небо озарялось. И через несколько секунд в столбе пламени один из самолетов грохался оземь, и яркое зарево пылало несколько минут. И опять все стихало, соловьи начинали надрываться, свистели, щелкали, будто этот переполох в небе их совсем взбудоражил. Четверть часа, полчаса, и снова другие битвы. Я стояла на лесенке совиного домика, кругом все спали, или просто боялись высунуть голову в окошко, курила папиросу за папиросой. Так вокруг фермы упало 5 самолетов. Один из них в 2 километрах от дома. А совы тоже работали. На рассвете они загнали на закрытые ворота во дворе толстую крысу, которая там сидела, вцепившись лапами, кружили, без конца на нее нападали и пытались сбить с ворот. Однако крыса не сдалась и, когда совсем расцвело, проворно бросилась на землю и спряталась. Я одна из всех жителей простояла всю ночь во дворе, и о чем думала, не знаю. Когда грохался очередной самолет, я с ужасом понимала, что вот совсем рядом, в адском костре сгорает мальчишка, немец-американец, может быть англичанин. Не все ли равно? Немецкая армия начала покидать Атлантическое побережье, по ночам с шоссе слышались немецкие окрики, скрежетали танки, при яркой луне английские истребители бомбили немецкие колонны, собаки в Гроссроувре лаяли и выли. Но вот BBC передало, что через 3 дня должно прекратиться любое движение по большим дорогам, мы будем обстреливать все, что двигается по дорогам, и я тут же решила, что вернусь в Париж. Побежала в Гроссроувре, узнала, что через день на Париж из дальней деревни уйдет последний автобус, а потом всякое сообщение с городом приостановится. Весь следующий день я бегала по деревне из дома в дом и тщетно умоляла мрачных с виду фермеров довести нас с Никитой и чемоданом за 7 километров к последнему автобусу. Все как один отвечали одно и то же: не поедет ни за что, ни за какие деньги, ведь вы слыхали, что сказали англичане. Я была в отчаянии, уже дала знать Кириллу, чтобы он встречал нас в Версале. Как быть? Ругала себя дьявольски, что зевала до сих пор и никого не слушала. Наконец, уж последний дом, дальше просто поле. И вот тут, после категорического отказа хозяина ехать, я собралась с силами и сказала ему, подчеркивая каждое слово: «Но мне ведь необходимо быть в Париже, мой муж болен, тяжело болен, вы должны сами понять, что это значит». Он долго молчал, что-то сам с собой медленно рассуждал и, наконец, ответил: «Вы бы так сразу и сказали. Раз так, значит, едем, ждите меня в 8 утра. Кто его знает, что будет». На следующее утро, по июльской жаре, мы с Никитой в высоком кабриолете опять пустились в путь. Вот уж таскать, не перетаскать. Ехали только вдоль дорог по межам, по обочинам, обязательно только под деревьями. Так хорошо, что все дороги во Франции обсажены деревьями. В той деревне, куда доехали отлично, посреди площади стоял автобус и несметная толпа пассажиров. Не я одна бежала назад в Париж. Подошел шофер, крикнул: «Монтис, Монтис, Файтис Вити!» И все ринулись, давя друг друга, кто первый вскарабкается. Никиту почти сразу от меня оторвали, я только успела схватить его за куртку, но его душили, голова закинулась назад, он кричал: «Маман, маман, йотитауфи!» Но все дальше ускользал от меня, вот сейчас раздавит. Тут раздался могучий окрик моего возницы, который, оказалось, решил удостовериться, что мы влезем в машину. Он принялся кулаками направо и налево раздавать крепкие тумаки и кричал: «Позор, позор, мальчика чуть не раздавили». Расчистив дорогу, он галантно посадил Никиту, а за ним и меня в тамбур. Толпа сомкнулась за мной, нас втолкнула внутрь автобуса, чуть не до переднего сиденья, дверца хлопнула и поехали. В Версале ждал Кириллу, и на другом, уже городском автобусе, мы поехали прямо на квартиру к Хенри де Фонтенай, где нас уже ждала жена его, и я почувствовала, что сделала правильно, вернувшись в Париж. Я прожила в громадной роскошной квартире около 3 недель. Хозяйки почти никогда не было дома, она уходила к сестре мужа, Женевьеве, которая была при смерти, через 2 недели она скончалась. Сам Фонтенай был в Нормандии, де Голль еще в подполье назначил его губернатором Нормандии. Я узнала, что Игорь Александрович все еще в тюрьме Френ, куда его перевели из Сырит-Генерале, тогда одно из отделений гестапо, значит, пока жив. Моими советниками все это время были 2 наших друзей: Арсений Федорович Ступницкий и Григорий Николаевич Товстолис. Обычно Ступницкий меня заранее предупреждал о совместном визите. Мы втроем садились в громадном кабинете Хенри. Часто у Ступницкого были какие-то сведения про Игоря Александровича. Он их получал от русского адвоката Стрельникова, допущенного в немецких трибуналах к защите арестованных. Видно, у него был знакомый в отеле «Мажестик», и от него он получал справки. Тут со мной проделали пригадкую штуку люди, которых я почти не знала, русские, много моложе нас. Товстолис был с ними знаком и даже любил их. Так вот, русский эмигрант пришел к Григорию Николаевичу и предложил ему выкупить Игоря Александровича за 1 000 000 франков. Говорил: «Торопитесь, а то вот-вот вывезут большую партию заключенных в Германию или просто здесь расстреляют». Это было число 10-15 го июля. Сидели мы втроем долго, Я чувствовала себя беспомощной, откуда взять такие деньги, и откуда он все так точно знает. Что-то до сих пор такого рода предложений никому не было. Советники мои ушли, сказав: «Вам решать, а не нам, есть доводы и за и против, ответ надо дать послезавтра». Я вызвала Кирилла, он тоже пришел в ужас, но из его сомнений трудно было прийти к какому-то решению. Через два дня и Ступницкий, и Григорий Николаевич снова пришли. «Что же, что решаете?» Я была в плохом виде, двое суток не спала. Стала все же расспрашивать Товстолиса про его друга. Он снова уверял меня, что это прекрасный человек, а сведения у него от товарищей детства, которых он когда-то знал в Берлине. Они-то и служат в Париже, в центральном гестапо, и случайно договорились и до Игоря Александровича. Время шло, Ступницкий нервничал. «Ну, скажите же, что же?» Я наконец ответила: «Нет», твердо и бесповоротно. «Это просто гнусный шантаж. Да и глупо, ведь они отлично знают, что никак и ниоткуда я миллиона достать не могу. Они ушли, и я осталась, как побитая. Да, все правильно, они хотят меня подвести, взять, если не миллион, то хоть 100 тысяч, думают, сколько-то наскребу, а потом и меня продадут. Как раз в эти дни я с Никитой покинула Медиафонтина и переехала к Татьяне Валерьяновне Гревс, в маленькую двухкомнатную квартирку на бульваре Гринель в доме, где жило много русских эмигрантов, среди которых некоторые как раз служили у немцев. Но я никуда не выходила, и никто, кроме консьержки, не знал, что я тут живу. Вряд ли немцы стали бы меня искать в это время, им было не до меня, но так как они приходили за мной на Рю Жан-Гужон, то все же надо было соблюдать осторожность. Страшнее всех в это время были французские милиционеры, их возглавлял Дернан. Это было как бы французское отделение гестапо, было и такое. И они-то, чувствуя, что их дело худо, напоследок хватали людей и люто зверствовали, пытали и убивали. У Фонтина и мне оставаться не следовало, я поняла, что это могло быть опасным и для них, и для меня. Прошла неделя, и вот спешно прибежали мои двое советчиков. Оказалось, Б. опять пришел к Григорию Николаевичу и заявил: «Последний раз предлагаем выкрасть Игоря Александровича из тюрьмы, но теперь уж будет не миллион, а два, все стало много труднее». Григорий Николаевич возразил: «Откуда же взять такую сумму?» И Б. в ответ воскликнул: «Ну, за кривошеи на резистанции больше найдет». Мы все трое были подавлены, ведь отступление немецких войск с побережья шло уже полным ходом. Я тут же ответила резко и определенно отрицательно. Это было число 21-22 го июня, а 24 го были именины Ольги Игнатьевой, и, хотя я просто никуда не ходила, нигде не показывалась и на квартире у себя ни разу не была, тут я вдруг решила: пойду к Игнатьевым пешком, ведь не следят же за мной все время, немцам не до меня, конечно. Это было легкомысленно, однако я это сделала, пошла. Ольга Алексеевна жила с матерью, графиней Софьей Васильевной, недалеко от Чампс-Елыс-Ес, в стареньком доме. У них был народ, меня усадили пить чай, вошла моя знакомая и, увидев меня, вскрикнула: «Как, вы здесь?» «Ну да, почему бы и нет?» «Ну, значит, все благополучно». Но вот вошла и еще одна милая женщина, жена сторожа на заводе «Лемерциер», ее муж был в России морским офицером и получил эту работу на заводе по моей рекомендации. Увидев меня, она остановилась в дверях как вкопанная и вскрикнула: «Нина Алексеевна, вы здесь? Значит, это неправда, неправда, какое счастье!» Все замолчали, и я ей сказала: «Прошу вас, объясните, что это все значит, что именно неправда?» Она ответила, всхлипывая: «А утром в клише говорили, что Игоря Александровича вчера расстреляли».